время псалма, я смотрел на некоторых, я видел, что если бы пастор дал команду, некоторые бы затанцевали, наверное. Действительно, есть такие псалмы, которые, на которых не уснешь. Есть такие выступления, есть такое служение, на котором тебе не будет скучно. И мы пели песни, в этом псалме говорится, что его сила в словах велика очень. Великого Бога Израиля. И действительно, если Бог Израиля, всемогущий Бог, говорит тебе, то ты чувствуешь силу. Мы можем говорить друг другу прекрасные слова, и хорошие слова, и правильные слова, но в ней не будет той силы, которая есть в словах от Бога. Аллилуйя. И это действительно большое благословение для нас, верующих, иметь возможность слышать голос от Бога, иметь возможность читать Его Слово живое и получать силу Его в Его словах, видеть могущество Бога в нашей жизни. Сегодня маленькое свидетельство вам скажу. Мы собирались ехать сюда на служение, и детям надо было немножко раньше приехать на спевку, и мы уже не успевали. И дети уже говорят, давай там деньги собирать с копилок, чтобы ехать на такси уже быстро. Я не знаю, я говорю, не надо на такси. Мы подошли к остановке, и только мы подошли, подъезжая автомобиль, незнакомый человек открывает дверь и говорит, давайте я вас подвезу до метро, вы будете тут мерзнуть. Действительно, великая милость Божья, как Бог устраивает. И мы доехали быстро достаточно, мы много сэкономили, потому что времени, потому что если мы ехали на маршрутке, мы намного медленнее бы приехали. Бог, Он велик. Он настолько велик, что даже мы не можем представить своим разумом, насколько великий Бог. Я хотел бы прочитать место Писания. Мне во время служения, я хотел немножко о другом говорить, но во время служения Бог мне напомнил его. Я хотел бы с вами вместе его прочитать. Притчи 24:5. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Аминь. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. О чем тут говорится? Говорится тут о том, что мы занимались спортом, подтягивались, отжимались от пола, что у нас у каждого были гантели дома или штанга, еще лучше у мужчин. О чем тут говорится, друзья? Как нам нужно укреплять силу свою? На огороде работать. Это физическая сила укрепляется. Да, согласен. Физическая сила укрепляется, если мы будем работать на огороде. Но здесь, когда Бог говорит очень мудро. Бог, когда говорит, Бог говорит глубоко. Бог никогда не говорит поверхностно. Любое слово Божье, которое мы читаем, мы можем видеть несколько значений его. Мы можем видеть прямой смысл, мы можем видеть скрытый смысл. Человек мудрый силен. Почему человек мудрый силен? Почему человек разумно укрепляет силу свою? Как он это делает? Нам нужно действительно пребывать в том, что относится к Отцу. Все, что относится к Богу. Я прочитаю еще место Писания одно. Это Евангелие от Луки. 2 глава, 49 стих. Тогда, когда остался Иисус в храме, а родители ушли, он думал, что он с ними. Он еще был отроком тогда, Иисус. Это актуально к сегодняшнему служению. Сегодня молодежь, сегодня дети, подростки, отроки, они служили Господу, они служили нам, они пели. И вот родители пришли к Иисусу и говорят, «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой, и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им, Иисус ответил, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему?» Аминь. Нужно быть в том, что принадлежит Отцу моему. Иисус находился в том, что принадлежало Отцу Небесному. Для нас это пример. Мы должны находиться в воле Божьей. Если мы будем находиться в воле Божьей, то мы будем находиться там, где хочет видеть нас Бог. Мы будем делать поступки такие, которые хочет видеть нас Бог. Мы не будем покупать себе дом, а потом думать, зачем мы купили дом, надо было купить квартиру. Мы не будем поступать в какой-то институт, а потом проучимся 5 лет, а потом скажем, зачем я вообще сюда поступил. Я вообще не нравится мне эта специальность. У нас не будет такого. Если мы будем пребывать в том, что принадлежит Отцу, если мы будем пребывать в том, что хочет Бог, в чем мы пребывали, то мы будем укреплять свою силу. Мы будем очень разумные люди. Вы очень мудрые, друзья, братья и сестры, потому что вы пришли в воскресенье в Церковь Божью. Вы очень мудры, потому что вы пришли слышать Слово Божье, молиться Богу. Этот человек, который нас подвозил, говорит: вы куда едете, в больницу или куда вы едете? Я говорю: нет, мы едем в церковь. Он говорит: правильно, правильно делать. Он сам не посещает церковь, но говорит, что правильно мы делаем. Очень интересно, не все говорят так правильно. Может быть, он на пути к Господу. Оказалось, во время разговора оказалось, что он вообще, его дети учатся в параллельном классе с моей Кристиной, в одной школе ходят, просто параллельный класс, тоже четвертый класс. Насколько Бог, он стучится сегодня к людям, он говорит сегодня, он показывает, он может показывать свое лицо к ним, и он ждет, чтобы мы, дети его, христиане, чтобы мы знали его лично. То, чтобы мы слышали этот могущественный голос его, чтобы он говорил нам лично, чтобы он говорил лично тебе, утром во время молитвы, или вечером во время молитвы, или во время чтения Слова Божьего, или просто занимаясь ты своим делом, но ты, приходит тебе Слово от Бога, и ты видишь силу в нем, ты видишь в нем глубину. Ты укрепляешь свою силу духовно. Ты не физически качаешь мышцы, а ты духовно укрепляешь свою силу. Почему ты укрепляешь свою силу? Потому что ты знаешь, что тебе делать. Ты знаешь, где тебе находиться. Куда тебе идти. Кого тебе благословить. За кого тебе помолиться. Кому тебе помочь. Я очень благодарен Господу, что Бог делает так, что в данной ситуации, что я получаю помощь от многих христиан, и мне многие христиане помогают. Это прекрасно, потому что получилось так, немножко затянулся ремонт. Но Бог высылает людей и располагает сердца, и люди приходят и служат, и просто помогают. И это делает Бог. Я действительно вижу результат действия Божьего в своей жизни. Это прекрасно, когда мы видим руку Божью в своей жизни. Это прекрасно, когда мы видим, что Бог сильный. Прекрасно, когда мы видим, что Бог заботится о нас. Если ты сегодня не видишь руку Божью в твоей жизни, попроси Бога, чтобы Бог тебе открыл глаза. Сегодня Бог являет очень много милости. Сегодня мы пришли на это место, мы не попали в аварию. Мы сегодня проснулись. Мы сегодня здоровы. У нас хватило сил дойти до церкви. Сегодня очень многие не могут прийти в церковь. Многие хотят, но из-за своей болезни они прикованы к постели, они ограничены в движениях, они находятся дома, они могут слушать аудиослужение нашей церкви или потом прослушивать служение. Но они не могут быть здесь. Оставайся благодарным Господу. Благодари Господа за то, что ты пришел сюда. Это очень важно. Это очень важно. И то, что я хотел бы сказать, поделиться с вами, если свести коротко, подвести какой-то итог, то я хотел бы пожелать всем нам в этом году, чтобы мы укрепляли свою силу в Иисусе Христе, в Боге. Чтобы мы укрепляли свои корни, пускали в Слово Божье. Чтобы мы питались соками от Иисуса Христа. Чтобы мы питались соками от Бога. Чтобы Бог нас научал. Чтобы наша мудрость, она была в Иисусе Христе. Чтобы наша сила, она была в Иисусе Христе. Чтобы наша выход, наши вопросы сложные, жизненные, чтобы мы искали в Иисусе Христе, чтобы Он был нашей помощью. Сегодня многие вопросы можно решить сегодня своим умом, своими финансами, очень многие вопросы. Но пройдет время, и мы увидим, правильно ли мы сделали или не так. И сегодня мы можем надеяться на Господа, верить Ему, и Его мудрость, и Его ведение, оно нам поможет сэкономить и силы, и финансы, и много нервов, если мы будем поступать так, как хочет Бог. Мы сегодня делаем не то, что хочет Бог, и мы наказываемся. У нас нет устройства в делах рук наших, или что там мы делаем, не получаемся. Может, это будет просто из-за того, что ты не находишься там, где хочет видеть тебя Бог. Может, это происходит из-за того, что ты просто не там. Есть разные ситуации. Но если ты будешь слушать Господа, если ты будешь с Иисусом Христом пребывать близко, то ты будешь получать от Бога Слово Его живое, сильное и могущественное, которое будет тебя подкреплять, которое тебя будет поднимать, которую силу твою будет укреплять духовно. Ты будешь духовно зрелым человеком, чтобы испытание этого мира, чтобы этот мир, он не влиял на тебя. Сегодня утепление очень дорого стоит. Почему? Потому что много материалов надо затрачивать. Сегодня, если ты купишь хороший, качественный, например, термос, он очень дорого стоит, потому что он держит тепло. Потому что окружающая среда не может влиять на него. Потому что там качественные материалы, и они очень дорогие. Чтобы чай твой или какой-то напиток оставался очень горячим долго, сутки, утепляются очень качественные материалы. Потому что качественная изоляция, она дорого стоит. Сегодня мы нуждаемся в том, чтобы Бог давал нам эту изоляцию. Изоляцию от духовного мира, от духовного воздействия. Чтобы этот мир своим грехом, своей нечистотой, он не влиял на нас. Чтобы мы были в Боге сокрыты. Чтобы наше было служение пред Богом, оно правильное было. Чтобы мы воздавали Ему честь, Ему славу, не себе. Чтобы мы делали то, что хочет Бог. Сегодня Бог очень хочет, чтобы ты уединялся с Ним. Чтобы ты имел личное общение с Ним. Чтобы Бог тебе говорил. Ты получал от Него слово, укреплял свою силу и находился в том, что хочет Бог. Да благословит вас Господь.